Это не несчастье. Это то, о чем Павел однажды сказал. Я дополняю во плоти моей меру скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь. Поэтому, пожалуйста, в этом случае давайте не будем называть это несчастьем. Еще один вопрос сейчас, который приходит в скорби. Я прочитаю в книге Иова, 2 глава, 11 стих. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места, Елифаз пимонитянин, Вилдат саухиянин и Сафар намитянин, и сошли, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. Вы, наверное, помните историю Иова. Почему на него посыпались эти несчастья? Я это связываю что, с надеждой для несчастных. Надежда несчастных не до конца погибнет. И вы знаете причину этого? Ее не могли раскопать никто. Один только Бог открыл в книге Иова, что произошло на самом деле. Смотрите, а почему Иову так было трудно? А почему друзья, которые пришли его утешать, не могли вселить надежды в него? Они не знали причины. Они брали свой опыт, и то, что они говорили, это была правда. Они видели в своей жизни. Но ни один из них никогда не встречался с тем, что где-то дьявол может клеветать духовным миром на человека, а Бог может допускать для проверки. Они этого не знали. И вместо того, чтобы помочь ему, они просто-напросто его обвиняли. А это была клевета. И он не был достоин тех наказаний, те причины, которые они указывали. Это была неправда. И помните, он говорил, ну нет такого у меня, нету. Ну я вижу, что произошло не то, что надо, но у меня нету этого. А это была клевета дьявола. Он подошел, предстал пред лицо Господне. Господь хвалился Иовом, говорит, где ты был, что ты видел? Помните этот разговор? Ходил по земле, обошел всю землю. А ты на моего раба Иова обратил свое внимание? Ну, конечно же, обратил. Господь говорит, он богобоязненный, справедливый, удаляется от зла. А дьявол ему говорит, ну, конечно, он будет таким. Ты ж его кругом окружил. Он ходил, наверное, не раз, но защита стояла вокруг, он не мог подойти. А вот говорит, ты что-то у него забери, и тогда посмотрим, будет он богобоязненный или нет. Это очень серьезный вопрос. И Господь ничего не мог решить, или лучше решить эту проблему, как иди и забери. И это было для оправдания Иова, для славы Божией одна сторона, а для оправдания Иова это так надо было сделать. Ну, забери, тогда посмотрим. И когда Иов сказал, помните, Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. И дьявол оказался в постижении. Он подошел второй раз. Он говорит, кожа за кожу. А за жизнь человек отдаст все, вот и коснись плоти его, вот тогда посмотрим. Иди коснись, только душу его сбереги. И поразил сатана Иова лютой проказой. Вот в чем была причина этого несчастья. Клевета. Может быть, сегодня эта клевета не так глубоко касается нас. Может быть, она не по той причине, по которой была причина у Иова, когда вот был разговор. Но нам клевета тоже доставляет немало проблем, и немало трудностей, и немало слез. И все вы это пережили не один раз. И, наверное, будете еще переживать это. клевета, неправда. Всегда найдутся люди такие. Всегда найдутся причины. Не всегда причина в нас. Иногда у нас бывает. Может, часто у нас бывает. Но не всегда бывает. Вы знаете, и на Христа же говорили, правда? Одни говорили, что он добр, а другие что говорили? Обольщает народ. Вот, что вы его слушаете? В нем бес, он безумствует. Говорили так? Говорили. Говорили. Хотя он не сделал никакого соблазна. И не было лести в устах его. Страдая, не угрожал. Все продавал. Суде праведным. Ни одного лишнего слова не сказал. Но говорили. Потому что у дьявола нет другого оружия, кроме клеветы. Написано, он есть клеветник братьев наших. Правды нельзя победить. Если он будет говорить правду, то наоборот для подкрепления. Вот он лжец. Написано, он лжец и отец всякой лжи. Не устоял в истине. Хотя он мог устоять в ней. Поэтому еще одна из причин. Клевета, через которую может быть несчастье. Но и в этом случае, в этом несчастье есть надежда на Господа. Я об этом однажды уже говорил, чего я не буду повторять. Сколько раз было такое. И, наверное, смутило бы, если бы Господь предварительно не говорил. Вот буду говорить такое и такое, не обращай на это внимания. Правда, приходит время и начинают что-нибудь. То украшает Дух Святой, то бьет пророков. И что-нибудь найдут обязательно. Найдут обязательно. Поэтому в этом случае надежда на Господа. Почему? Сами по себе можем легко заблудиться. Духовный мир, эти лабиринты, это часто неизвестное. А если бы действительно было все открыто, вот как Господь видит, это был бы один вопрос. Но мы всегда помним предупреждение. Если кто думает, что он стоит, то что, береги что? Ну, никуда же не денешь этого. Никуда же не денешь этого. И если бы это не надо было, Господь не оставил бы такого предупреждения. Потому когда идут вот такие слова, и нет предупреждения, то обычно будешь думать. Потому что хочешь и сам получить спасение, и хочешь, чтобы другие получили спасение. И потом просто равнодушно не будешь отмахиваться от того, что люди говорят. Поэтому и в этом случае, если то несчастье приходит через клевету различного рода, то и для таких несчастных есть надежда на Господа, который однажды станет и скажет, вот это так, а вот это так. Потому что перед ним все раскрыто, и для него все известно. Ну, немножко прочитаю с книги Иова, 21 глава, 19 стих. Это то, что я уже говорил о наследственности. Скажешь, Бог бережет для детей его несчастье его. Пусть воздаст он ему самому, чтобы он знал. Да. Бывает и довольно часто, особенно в последнее время. Не знаю почему, может потому что этим не занимались, не знаю в чем дело. Но сегодня это довольно-таки тяжелые вопросы приходится решать, именно связанные с наследственностью. И конечно, если бы не Господь, трудно разобраться. Потому что так не находишь ничего, а одержимость явная. А вы знаете, чтобы освободиться, надо разрушить фундамент, разрушить основание, и тогда можно что-то делать, а иначе просто-напросто не получится. Читаю очень важную сторону этого вопроса. Она будет касаться всех нас. Как нам нужно вести себя, Ну, когда нас постигло несчастье, мы знаем, как надо надеяться на Господа, искать причину. Я об этом говорил. А как нам вести себя по отношению к тем, кого постигло несчастье? Я разобрал различные причины несчастья. И, наверное, нам тоже надо определенным порядком вести себя. Книга притчей, очень есть интересный стих на эту тему. 17 глава, 17 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Здесь не написано, какое несчастье. Несчастье пришло. Я понимаю, что мы будем разбираться, почему это пришло, это несчастье. Чтобы помочь, будем определяться, как действовать. Или подсказать что-то, или помочь, или остановить человека. Но мы должны сделать выбор. И выбор один. Никогда нельзя оставлять в несчастье человека. Несмотря на то, по какой причине пришло это несчастье. Но поведение разное может быть. Но такое, чтобы помочь человеку. Я читаю вторую книгу Царств. 15 глава, 25-37 стихи. «И сказал царь Садоку, возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость под очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет мне, нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно». Вот смотрите, как интересно вел себя Давид во время несчастья. Он отдался в руки Господа. Он говорит, ничего не забирай. Ковчег Божий должен быть в городе, в столице, на его месте. Я пойду. За мной ковчег не несите. Он принадлежит всему народу, а не только мне. Если я обрету милость в очах Господа, то он меня вернет назад. Если не найду, то пусть делает со мною, что ему угодно. Вы знаете, что в этих словах звучит доверие Богу? Это не фальшь. Это не бравада громкими словами. Бог на это не пойдет, если это только слова, а внутренность другая. Но у него слова соответствовали состоянию сердца. Он понимал, что если Бог это допустил, у него другого выхода не было. Он справедливый. Так надо, чтобы было. И читаю дальше. «И сказал царь Садоку, священнику, видишь ли, возвратись в город с миром. И Ахимаас, сын твой, и Енафан, сын Авиафара, оба сына ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколь не придет известие от вас ко мне. И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим, и остались там. А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. И донесли Давиду и сказали, и Ахитофел, в честь заговорщиков с Авесоломом, и сказал Давид, Господи, разруши совет Ахитофела. Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хущий архитянин, друг Давидов. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. И сказал ему Давид, если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость. Но если возвратишься в город и скажешь Авесалому, царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. А вот там с тобой Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, ты рассказываешь Садоку и Авиафару, священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, сын Садока, и Енафан, сын Авиафара. Через них послать ко мне всякое известие, какое услышите. И пришел Хущий, друг Давида, в город. Авесалом же вступал тогда в Иерусалим. Давид несет наказание за свой грех. Исполняется пророчество, которое Бог изрек о нем за жену Урии Хеттиянина. Вы знаете, что Бог любит всех, но Он нелицеприятен. Он нелицеприятен, Он не будет. С одного спросит, другого нет. Он спрашивает со всех. И самых больших мужей, которые здесь описаны, Он нарисовал такими для нас, для всех поколений, какими они были. Со своей преданностью, со своим отступничеством, со своим угождением Богу и со своими грехами, которые не бесславили Бога. И вот Господь остался верен своему слову, несмотря на то, что Давид – муж по сердцу. Это царь народа израильского. И это царь на будущее время, на тысячелетнее царство. Господь так сказал. Но в это время, когда он согрешил, восстает Авессалом, его сын, свергает его с престола, и Давид что-то понимает. Он понимает, что здесь не только вина Авессалома, здесь допущение. Авессалом просто проявил себя таким, каким он был. И все. А Давид терпит наказание, исполняется пророчество. И он надеется на Господа в своем бедствии. Я прочитал. Говорит, за мной ничего не несите. Вы знаете, что я сейчас так вот смотрю и вижу одну такую картину. Что касается нас, пастырей, старается, делает все. Как только почему-то не избирают, все, что можно забрать, забирает. Понимаете, что я говорю? Если не я, то никому. Со мной, пожалуйста, всем пользуйтесь. Если не я, все. Знаю одну церковь, их таких две. И в одной из них, когда пастыря не избрали, то он забрал все документы. Сказал, ничего не дам и не дает. Если не я, то и никому не будет пусть. Вот так люди делают. Вот так люди делают. Вы понимаете? И считаешь, что правильно делает. Я строил, я укладывал средства, я имею полное право забрать. Но строил ты дом молитвы для Бога и для людей, не для себя. Если бы тебя сняли и твой дом забирать, я сказал, обождите. Обождите. Это мой дом, я его строил. Давид так не делал. Ковчег. Все-таки Давид оставался Давид. Даже в изгнании это был Давид. Это был Давид. Ковчег заберем. А вот ничего подобного. Возвратите назад и сами вернитесь. Правда, там был смысл, что не только вернитесь. Он говорит, если Господь меня помилует, то я вернусь. Ковчегу. Нет, пусть делает со мною что угодно. И вот смотрите, вторая сторона. Шел, плакал. Друг Давида Хущий пошел за ним. Знаете, в наш час таких много друзей. Когда все хорошо, то друг. Когда чуть что-то поменялось, уже забыл, как тебя и зовут. Особенно, если это плохо. Таких много друзей есть. Это был друг, который готов был идти за ним кругом. И он тоже знал это, Хущий Хеттиянин, в чем причина. Но тем не менее, он идет, чтобы поддержать его в беде. Он не приходил, чтобы говорить, Давид, как Бог с тобой несправедливо поступил. Он так не говорил. Он согласен, и Давид был согласен, все были согласны. Но он поддерживал, чтобы Давид устоял. Чтобы Давид дошел до времени, когда Бог его помилует. У него была одна причина. Знаете, что есть друзья, которые как поддерживают? А зачем ты их слушаешь? А для чего тебе? Они несправедливо сделали. Вот такие друзья есть. Я приведу вам на память один пример, когда Павел с Варнавой разошлись из-за Марка. Помните, когда Марк оставил Павла в трудное время, то Павел уже больше не хотел его брать с собой. Он сказал: «Я с тобой не пойду, ты меня подвел». Но его взял Варнава. Ну, нигде не написано, что Варнава говорил: «Смотри, как Павел с тобой поступил, ах, какой он нехороший. Смотри, как он много любви говорит, а смотри, ты один раз и не взял тебя». Он этого не говорил. Он говорит: «Ну что ж, ты заработал, заработал, и тебе нечего обижаться, что он тебя не взял. Ну давай, ну я возьму, пойдем со мной». А после опять Марк был с Павлом, правда? Они делали одну работу. Со стороны Павла Бог строгость проявил к нему. Со стороны Варнавы милость сказал поддержать, потому что ты не отверженный. Но через Марка они не поссорились друг с другом, как у нас часто бывает в такой беде. Из-за человека, где кто-то не сошелся во мнениях, он стал причиной. И еще двоих-троих рассорил. Там такого не случилось. Они правильный подход имели. И вот Кущий архитянин, он как друг явился к Давиду. Трудное для него время. И смотрите, Давид говорит: «Если ты пойдешь со мною, ты будешь мне в тягость». Настоящие друзья, они никогда не хотят, чтобы на ком-то лежала тяжесть через него. Он понимал, что он виноват в этом. Но он говорит ему: «Ты будешь мне в тягость только. Но ты лучше, если ты хочешь, друг». И знаете, что ему советует? «Пойди встань к Авессалому и скажи: вот раньше я служил Давиду, а теперь я буду служить тебе». Вы знаете, что это значило для Хущи архитянина? Это означало, что вообще, кроме говорили, предатель. А еще был при дворе царя. Там была должность друг царя. И он идет и делает, соглашается. Потому что это друг. И именно он и разрушил совет Ахитофела. Это очень умного человека. И Библия говорит, что если кто-то спрашивал совет у Ахитофела, это было как у Бога. То есть вот настолько он был проницательный, настолько давал точные рекомендации и советы, что как будто вот безошибочно определял, как дальше поступать надо. И кто разрушил этот совет? Кущий архитянин, друг Давидов, это сделал. Он был умный человек. Он мог сразу просчитать. Давид мог не просчитать, что это значит. А Кущий, он должен был просчитать, что будут люди говорить. И первое, кого он услышал, он говорит: «Да ты такой друг. Помните, от кого? От Авессалома? Это ты раньше был с Давидом, а теперь ты уже ко мне пришел?» Можно было назвать это обманом, но это была мудрость. Разница между обманом и мудростью. Обман или лукавство ведет к смерти, а мудрость ведет к жизни. И он разрушил совет Ахитофела в то время. Посоветовал. Ахитофел точно говорил: «Быстро иди, они утомились». А Хущий архитянин говорил: «Обожди. Они разъяренные, как медведица в поле». И такой совет дал, что сам говорит: «А совет Кущий архитянина лучше». Я еще раз перечитаю. Притча 17:17. «Друг любит во всякое время». Друг любит во всякое время. «И как брат явится во время несчастья». Как самый близкий. Ну, брат же самый близкий. Это и кровные узы родства, это нечто очень близкое. И вот Священное Писание говорит о том, как мы должны себя вести, когда людей постигает несчастье. Почему я взял два примера? С Марком и с Давидом. Потому что можно по-разному себя вести. И можно быть другом, но в кавычках. Это будет неправильно. Следующий текст Писания, книга Иова. Я, наверное, эту тему не кончу сегодня. Книга Иова, 31 глава, 29 стих. «Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его?» Я сегодня вижу иногда такое явление. И однажды, когда мы беседовали, это было отмечено. Значит, что есть много людей, недовольные друг другом. И как только с кем-то, кем недоволен, что-то случилось неприятно, вот так ему и надо. Это за меня Бог мстит. И что бы ни случилось, это за меня. И довольны, рассказывают, хвалятся этим, радуются, что несчастье постигло. Иову говорит, я никогда не радовался, если даже несчастье постигало моего врага. Смотрите, поведение Давида. Псалом 22, 1, 20 стихи. Я, наверное, прочитаю, пару слов скажу, уже 59. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал, Господь твердыня моя, и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед ты избавил меня. Призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и щети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И он услышал из чертога своего голос мой, и вопль дошел до слуха его. Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвигнулись основания небес, ибо разгневался на них Господь. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и вощил на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра». И мраком покрыл себя, как щенью, сгустил воды облаков небесных. От блистания перед ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой. Пустил стрелы и расщел их, блеснул молнию и истребил их. И открылись источники моря. Обнажились основания вселенной от грозного глаза Господа, от дуновения духа гнева его». Простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего. Но Господь был опорой для меня, и вывел меня Он на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Слушайте, это одна песня, песня рад. Смотрите, другая. Вторая книга Царств. Первая глава, 17-27 стихи. «И оплакал Давид Саула и сына Иоаннафана сею плачевные песни. И повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведную, и сказал, «Краса твоя, о Израиль, повержена на высотах твоих, как пали сильные, не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона». Чтобы не радовались дочери филистимские, чтобы не торжествовали дочери необрезанные, горы гелвыские. Да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы ни был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных, лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрые орлов, сильнее львов они были, дочери израильские, плачьте Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял надежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани! Сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные! Погибло оружие бранное». Вот две песни одного и того же человека. Вы думаете, это был лукавый человек? Вы думаете, это был хитрый человек? Он очень сильно радовался, вдохновен был от Господа и его защитой, и очень сильно скорбил о том, что пал Саул на брани. Я не знаю, умеем мы так или нет. Искренно радоваться и искренно... Это был его враг. Если бы это был лицемер, песни лицемера в Библии нету. Песни лжеца, который думает одно, говорит другое, в Библии не были написаны. Вот как совместить все это? Радость от избавления? Ты избавлен от врага моего сильного? Его работа была, цепи ада облегли меня, щечи смерти опутали меня, но я воззвал Господу. Но ему так жалко было Саула, который пал. Про дочь израильский, плачьте о нем. Он одевал вас в багряницу. Наверное, нам надо поучиться. Вот так уметь сострадать. Вот так иметь такой подход. Вот так вот любить. И так уходить от врага. И оплакивать, что он погиб навеки и навсегда. Не с удовольствием. Вот тебе так, да чтобы еще так было, да еще так было. Это, друзья дорогие, это с преисподней все. Это оттуда все приходит. Он все поставил на свои места. И благодарит Господа за избавление, но не торжествует, что Саул погиб, что его нету. Поэтому я, наверное, в следующий раз немножко договорю по этому поводу, что есть несколько пунктов. Но пусть Господь нас благословит. Пусть Господь нас правильно поможет нам надеяться в день скорби нашей. В день, когда нужна надежда во время несчастья. И в то же самое правильно вести себя по отношению к тем людям, через которые нам приходит несчастье. И правильно поддержать их в Боге, так, как написано. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.